Глава 22. Лу-Гару. Была и четвертая вещь, но она произошла через секунду. Дикий вой расколол ночную тишину, и он был ответом на лай джипа. Затем последовало рычание, от которого у меня, как у терьера, встали дыбом волоски на шее. Я никогда не слышал таких звуков раньше, зато их слышали наши предки. Возможно, это оставило воспоминания где-то на подкорке разума, потому что вой заставил меня похолодеть. Я жал ноги, чтобы не намочить штаны. «Сандей-Лу! Это волки!» — крикнула Джон Дарк, бросив палку Лу-Гару в костер. Пропитанная смолой ткань моментально вспыхнула и, буквально перепрыгнув через меня, женщина побежала на стадион с ружьем в руках. Либо она не заметила, либо ей было плевать, что проволока на моих руках исчезла. В тишине раздался громкий хлопок, когда Джон Дарк выстрелила. Кто-то зарычал и заскулил. Я вскочил на ноги и схватил свой лук со стрелами. Резким движением наложил стрелу на тетиву и оглядел площадку в поисках своего ножа. Джип снова залаял и зарычал. Я бросился за Джон Дарк по ступеням на свет ее факела, которым она размахивала на поле. Ступени были очень мокрыми и скользкими из-за дождя и мха. Я чудом удержал равновесие, но, попытавшись остановиться на последней ступеньке, поскользнулся и рухнул на колено, ударившись так сильно, что позже обнаружил, что порвал брюки. Я натянул тетиву и лишь тогда, задыхаясь и дрожа, понял, что происходило. Сначала я подумал, что на нас напали собаки, но я ошибся. Вряд ли в своей жизни ты ожидал увидеть этих зверей, свободно разгуливающими по городу. В детстве я прочитал целую книгу о том, как они вернулись в страну, хотя много веков считались вымершими. Но это была выдуманная история. Эти хищники были гораздо старше прирученной вами земли, старше опустевшей земли, которую мы унаследовали от вас. Но, несомненно, они вписывались в дикую природу, в которую превращался мир. Волки. Джон Дарк стояла в круге света от ее факела рядом с лошадьми. К боку одной из них была прижата окровавленная тряпка. Перед женщиной лежал мертвый волк. Джип держался в стороне, рыча на приближающихся волков. Звери постоянно двигались, останавливаясь лишь на несколько секунд. Они все время ходили и наблюдали. Я видел, как блестели их глаза. Их ходьба по кругу скрывала тот факт, что они медленно, но верно окружали нас. Джон Дарк поняла это и начала размахивать факелом, пытаясь отпугнуть хищников. От ужаса у лошадей закатились глаза, но они не отходили от женщины. Сначала я подумал, что они доверяли ей, но потом вспомнил, что она стреножила их на ночь. Один волк был крупнее остальных. Когда все уходили влево, он шел вправо, и это отвлекало. Большой волк держался низко к земле. Джон Дарк пыталась следить за всеми волками одновременно. Джип — только за большим волком. Он дрожал от напряжения. Желание вступить в схватку бурлило в нем. Его взгляд напугал меня почти так же, как появление волков. Я знал, что означал этот взгляд. Когда волки подойдут слишком близко, джип убьет самого большого, а потом займется остальными. Так работал его мозг. У него не было тормозов. Наверное, будучи терьером, джип всегда был уверен в своей победе и не собирался останавливаться, пока не победит. Но теперь ситуация была другой. Он погибнет. Волк был огромным, в два раза крупнее джипа, если не больше. Я понял, что волки следовали определенному плану. Они намеренно отвлекали Джон Дарк, которая пыталась следить за всеми зверями, а сами понемногу приближались каждый раз, когда она на секунду отворачивалась от них. Я должен был предупредить женщину, но мне не хотелось отвлекать ее. Теперь я понимаю, что движение стаи загипнотизировало и меня. Я отвлекся и пропустил первый прыжок большого волка на раненую лошадь. Но джип оказался более внимательным. Он, словно маленький таран, кинулся на волка и укусил его в шею. Через мгновение оба упали в траве. Волк сбросил джипа и поднялся первым. Теперь джип оказался в ловушке между большим волком и остальными. Крупный волк зарычал и шагнул к нему, в то время как два других подкрались к джипу со спины. Джон Дарк взмахнула факелом в сторону большого волка. Тот посмотрел на нее, и в ту же секунду она направила на него ружье. Раздался щелчок! Оружие, оставшееся с ваших времен, такое старое и ненадежное, что гораздо чаще дает осечку, чем стреляет. Вот почему я был привержен луку и стрелам. Взгляд волка выражал почти человеческое презрение. Один из волков бросился на джип и попытался укусить его в заднюю лапу, но терьер развернулся так быстро, что я услышал, как щелкнули зубы волка. Большой волк увернулся от факела Джон Дарк и, словно у него были глаза на затылке, кинулся прямо на джипа, метя в его шею. Волк дернулся в воздухе и рухнул на джипа, словно мешок с кирпичами, такой же тяжелый и безжизненный. Стрела полностью вошла в основание черепа. Если мне суждено снова взять в руки лук, я никогда не повторю тот выстрел. Самое забавное, я не помню, как прицелился и отпустил тетиву. Я помню лишь летящую стрелу, абсолютную уверенность, что она попадет точно в цель, и звук, похожий на удар топора о дерево. Скорее всего, стрела угодила в начало спинного мозга и убила волка в прыжке. Он упал уже мертвым. Очевидно, джип понял это, потому что даже не попытался напасть на него. Он просто скинул тушу волка и метнулся под лошадьми, чтобы занять прежнюю позицию рядом с Джон Дарк и наблюдать за членами стаи, за которыми она не могла уследить. Женщина посмотрела на меня. Если ее и удивило, что я свободно наложил новую стрелу на тетиву лука, она не показала этого. «Encore de feu! Еще огня!» — крикнул Джон Дарк, показав на мерцающий факел. «Encore de feu!» Я понял, что она имела в виду. Теперь не только она смотрела на меня. Я развернулся и бросился в наш лагерь, схватил остальные палки Лугару и поджег одну. Я услышал ее крик. «Вид! Вид!» Джип залаял, подчеркивая важность ее слов. Я спустился с лестницы, перепрыгивая по три ступени одновременно, и побежал к волкам, размахивая факелом, словно косой. Звери попятились, и я оказался в кольце с джипом, Джон Дарк и тремя лошадьми. Времени на разговоры не было. Факел Джон Дарк догорал, поэтому я протянул ей новый. Джип радостно залаял, не обращая внимания на опасность. Он был счастлив, потому что рядом с ним была его человеческая стая. Мы стояли бок о бок, но понимали, что оставшихся двух факелов не хватит на предстоящую ночь. Джон Дарк неуклюже размахивала палкой и одновременно пыталась зарядить ружье двумя новыми патронами. Это меня не утешило. Мы не знали, выстрелит ли ружье, а иллюзия безопасности была самой большой опасностью из всех. По привычке я решил достать стрелу из убитого волка. Размахивая факелом, чтобы сдержать остальную стаю, я подошел к зверю и ногой перевернул его на спину. Он оказался гораздо тяжелее, чем я представлял. Волк был похож на собаку, и я ощутил что-то близкое к чувству вины, когда наклонился, поставил ногу на шею и вытащил стрелу. Остальные волки зарычали громче. Я смахнул кровь с перьев стрелы, и капли брызнули в сторону хищников. Это разозлило их еще больше, и двое завыли. Я рискнул посмотреть на Джон Дарк и заметил, как она вздрогнула, сделав шаг. Ее рана болела. Возможно, швы разошлись. Факелы догорали, и времени оставалось все меньше. Я знал, что мы должны были сделать. «Сюда!» — крикнул я, показав на красный квадрат в темноте над нами. «Отведем лошадей к костру!» Джон Дарк уставилась на меня. Я показал на лошадей и жестом объяснил, что мы все должны подняться по ступеням к костру. «Мы будем в безопасности», — сказал я. «Там же стены. Костер погаснет позже, чем...» Женщина злобно прикрикнула на меня, но кивнула. Наверное, она сказала, что поняла меня, и я должен заткнуться, пока два последних факела не догорели, оставив нас безоружными в темноте. Джон Дарк быстро протянул мне свой факел и развязала ноги лошадям. Взяла все поводья, перекинула ружье на плечо и забрала факел. Затем она кивнула в сторону квадратной освещенной площадки. «Аллонзи!» — сказала она. «Вперед!» Медленно и неуклюже с волками за спиной, Джон Дарк повела лошадей по узким крутым ступеням между бесконечными рядами сидений, и это им не понравилось. Джип шел с нами. Он держался рядом, но рычал на каждого волка, кто осмеливался выйти вперед. Я шел последним, пятясь и пытаясь следить за волками спереди и сбоку. Лук висел у меня за спиной, но в свободной руке я держал стрелу, готовясь ударить любого, кто прыгнет на меня. Кроме тихого рычания волков был слышен тихий стук копыт лошадей, медленно поднимавшихся по мокрым бетонным ступеням. Я натолкнулся спиной на одну из них. Лошадь заржала и ударила меня копытом. Она задела меня и сбила с ног. Все произошло так быстро и неожиданно, что я неуклюже упал, схватившись одной рукой за сиденье. Раздался треск, и на мгновение решил, что сломал руку, но потом понял, что треснула стрела. Факел упал на бетонные ступени и закатился под одно из пластмассовых сидений, которое быстро загорелось. В свете огня глаза двух волков, крадущихся у земли, блеснули голодом. Я почувствовал лапы волка на своей спине и решил, что мне пришел конец. Но неожиданно волк, предупреждающе, залаял, и я понял, что это был джип. Я поднялся и быстро схватил факел. Пока я неуклюже поднимался, джип не отходил от меня, словно не веря в мою способность позаботиться о себе. Возможно, он был прав. Терьер тихо рычал, и вибрация этого звука рядом с моей ногой успокаивала. Наконец Джон Дарк завела перепуганных лошадей в ограниченное пространство, и мы оказались в безопасности прочных стен с трех сторон. Нам оставалось лишь следить за входом. Мы стояли, тяжело дыша, и не зная, что делать дальше. «Мерт», — произнесла Джон Дарк. Лошадям не понравилась близость костра. Они нервно сжались друг к другу. Джон Дарк сказала что-то еще, ее голос прозвучал раздраженно и тревожно. Я проследил за ее взглядом. Костер постепенно угасал. У нас не было дров, чтобы поддерживать его до рассвета. «Все хорошо», — ответил я. «Я знаю, что делать». Пластиковое сиденье, которое случайно поджег по пути наверх, все еще горело. Оно освещало волков, теперь стоявших в неровном полукруге между рядами сидений. Покалывание на задней стороне моей шеи и рычание джипа в темноту убедили меня, что волки собирались напасть, если мы осмелимся выйти. Я показал Джон Дарк на горящее сиденье, а потом на остальные сиденья рядом со входом в нашу пещеру. Затем я взял лук в руки и подготовил стрелу. Она поняла меня и кивнула. Джон Дарк подожгла два сиденья по обе стороны от ступеней. Я следил за ней, целясь вперед. Той ночью мы совершили несколько коротких вылазок, чтобы поджечь больше пластиковых сидений, но волки не набросились на нас. Возможно, позже они ушли. Возможно, те, кто остались, были так впечатлены моими навыками стрельбы, что решили не рисковать. Или, что наиболее вероятно, токсичный химический запах густого дыма от горевшего пластика вынудил хищников уйти в безопасное место. Огонь помог нам продержаться до рассвета. Ценой безопасности были неприятный химический привкус и запах, которые оставались в носу и во рту еще несколько дней. Я понимаю, почему в мире по-прежнему так много пластика. Выцветшие куски, кто знает, что это за штуки, до сих пор выносят на пляже. Или они медленно гниют, как сиденья на этом стадионе. Если бы кто-то попытался сжечь весь пластик на помойках разом, мир бы задохнулся. К рассвету волки ушли. На поле остался лишь труп самого большого из них. Мы с Джон Дарк спали по очереди. В какой-то момент я проснулся от того, что она толкала меня своим ботинком. «Ils sont partis!» — сказала она, кивнув в сторону поля. «Лелу! Ils sont partis!» Наверное, «Лелу» означает «волки» или что-то хорошее, потому что Джон Дарк снова выглядела юной и счастливой. Затем ее лицо посерьезнело. «Il faut parler!» «Нам надо поговорить», — продолжила она. «Tu n'es pas un des Freemans». «Ты не один из фрименов». «Окей». «Mais il faut parler des Freemans». Джон Дарк достала ключ из кармана и показала его мне. «Окей?» — спросила она. «Окей, Грис». Я кивнул. В тот момент я не понимал, что она имела в виду, но, по крайней мере, женщина не пыталась снова связать меня. Наши отношения налаживались. После ночных испытаний Джон Дарк признала, что я спас ее и лошадей. Какое бы недопонимание ни сложилось между нами из-за ключа, она, по крайней мере, признала, что это было лишь недопонимание, с которым мы разберемся. Возможно, причиной был солнечный свет, поднимавшийся из-за противоположной части стадиона, но в тот момент все казалось надежнее, оптимистичнее, безопаснее. Оказалось, Джон Дарк хотела рассказать мне историю. А мы уже знаем, насколько безопасны эти штуки.